Сегодня мы завершаем с вами читать самую последнюю главу, самой последней книги Священного Писания. Книги Откровения на Богослова, которая говорит о том, что будет дальше с самого конца. И вот, если предыдущая глава, 21 глава Апокалипсиса была посвящена описанию того, как посвящена описанию самого города Нового Иерусалима, да, то сейчас вот эта 21 глава, она посвящена, 22 глава Апокалипсиса, она посвящена описанию того, как, чем живут те люди, которые пребывают в Новом Иерусалиме, в Церкви Божией. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, по ту и другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». И узрит лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, не будет иметь нужду, ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верны и истины. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Вот этими словами завершается описание самого Нового Иерусалима. Самое главное, что в сердцевине этого города, в самом сердце города Нового Иерусалима, льется удивительная чистая река воды жизни, светлая как кристалл, исходящая от Бога, от престола Бога и Агнца. Что это за вода жизни? Это, конечно же, благодать Господа, Бога, Духа Святого. А третья личность Бога, вечно исходящая из сущности Бога Отца, которая через Сына изливается на все творение. Как и предсказывали пророки, вода жизни, Дух Святой, излился теперь на людей. На самом деле, вот этот дар, который дан уже сейчас, в День Пятидесятницы, и который станет явным после конца мира, этот дар является, может быть, не может, действительно является сердцевиной, самой главной надежды христиан. Почему называется водой жизни? Потому что тот человек, который выпьет этой воды, будет жить вечно. Это полная, это вода жизни, вода бессмертной жизни, которая изливается от Бога Отца, через Сына приходит в мир. Та самая вода бессмертия, которая наполняет человека так, что он уже больше не жаждет никогда. Как и сказал Господь наш, да? «Всякий, кто пьет от воды сей, захочет пить снова». Но кто будет выпьет от воды, которую я дам ему, то он не будет жаждать вовеки, но вода, которую я дам ему станет в нем источником воды, скачущей жизнь вечную. Эта вот вечная жизнь, данная Святым Духом, она изливается от Бога Отца, от престола Бога Отца и Сына Божия Иисуса Христа спускается на нас. Что такое престол Бога Отца? Престол Бога Отца и Его Сына – это... А высшие небесные силы, которые так и называются престолами, высочайшие небесные духи престолы, которых часто видят как покрытыми глазами колеса. Может быть, помните, когда я вам рассказывал об этом, да и в иконах спасов силах часто изображают внизу, знаете, колеса с крыльями, да, покрытые глазами. Это высшие небесные силы, которые первым принимают на себя божественное излияние Духа, и который и от небесной силы исходя, изливается на все творение. И вот здесь как раз и говорит он, Ян, я видел чистую воду, чистую реку воды жизни. Почему реку уже? Потому что река Божия наполнилась водой, как обещал древний пророк. То есть река Бога, она достигла уже теперь нас. Если раньше люди чувствовали только ручейки, да, пили от источника, то теперь сама жизнь вливается в этот мир и наполняет его. Настолько, наполняет, что уже больше нет ничего ни скверного, ни нечистого, а напротив, жизнь, переполняющая человека, переполняющая все творение, делает человека сверхмогущественным, сверхсильным. Поэтому она чистейшая вода жизни. Чистая вода жизни, она потому что очищает всякого человека. И она чиста, как кристалл. Представьте себе, да, вот кристалл прозрачный, там, да, алмаз, например, да, который сверкает всеми своими гранями. Так вода жизни, когда входит в человека, она делает его таким сверкающим кристаллом, полностью прозрачным, для открытым для сияния вечности. Причем в буквальном смысле это касается человеческого интеллекта, ума, духа человеческого, который становится кристаллическим, как бы, да, вот прозрачным. Не в том смысле, что он твердый, хотя он тверд в другом смысле. То есть его невозможно сломать, да, человека, который с Богом соединился. Но он еще и полностью открыт для Бога, и он прекрасен, как вот драгоценный камень. Я думаю, на самом деле, вот эта тяга людей, которые есть драгоценным камнем, она во многом связана с тем, что драгоценный камень, он является живым, как бы, таким вещественным символом вот этих, этой реальности, которая нашим сердцам знакома. Есть тяга к чистоте, заложенная в сердца всех людей. Есть тяга, да, к бессмертию, заложенная в сердца всех людей. Есть тяга к красоте, заложенная в сердца всех людей, так ведь? Я не думаю, что есть и люди, которые не хотели бы чистоты, так? Вот. Внешне там, может, да, иногда даже доходит до болезни каких-то чистюльности, но суть не такая. Как к чистоте она есть, и она полностью теперь оправдывается. Чистейший Дух Святой, исходящий от Бога Отца через Христа, он исходит на людей, а он вливается в их сердца. И именно об этом и говорят древние пророки. Дело в том, что очень похожее видение видел Иезекииль в одной из самых последних своих видений. В 47 главе Иезекииль, когда он видит удивительный Новый Иерусалим, он видит также и храм. Храм он видит, то есть тело Христа. И что он дальше видит? Он видит, что его ведет некий дух, могущественный ангел, и ведет его, и потом он привел меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. Почему из правой стороны храма текла вода? Конечно, вы правы. Из правого ребра Христа Спасителя, да, мы видим, да, на кресте, из правого пронзенного ребра Христа вода вечной жизни изливается на творение. И вывел меня северными воротами ангел, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Видите, все время на восток и направо, да? Понятно, да, почему? Потому что это восточная вода. Вода правой жизни. Почему восточный? Да? Потому что имя Бога – Восток Востоков. Это имя Бога Отца. Бог Восток, Восточный Бог. Да? А имя Сына. Пустил нас Восток с высоты. Да? То есть сверхсияние, сверхсвет. Восток – это как бы это сторона света, да, всегда. Место, где восходит солнце. Поэтому источник света – это Бог. Поэтому называется Востоком в Писании. Поэтому и вода льется на восток. Потому что она приводит людей к Творцу. Ведь недаром сказано в Писании, что все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом. Почему? Потому что вода Святого Духа, она влечет нас на Дальний Восток, то есть к Богу, к Первому Востоку. Не случайно и рай это был на Востоке, понимаете, да, почему? И до сих пор находится на востоке, дальше всякого востока. Да, вот если вы куда бы вы ни идете, вы за пределами всех востоков, вы найдете рай. И вот почему? Потому что вода влечет через Агнца Божия Иисуса Христа к Богу Отцу. Это путь, по которому влечет живая вода. Кстати говоря, а где источник этой живой воды? Кто знает? Источник Святого Духа где? У Бога Отца. Он и есть источник Святого Духа, да? Вот и таким образом Бог называется источником, поэтому и мы поем, да, в великом словословии, яко у тебе источник живота, то есть потому что у тебя источник жизни. То есть в твоей сущности источник жизни. Вот. Из Бога Отца изливается жизнь, живой поток жизни. Жизнь Бога Отца называется как? Я путь, истина и жизнь. Поэтому Дух Святой исходит от Отца, через Сына вливаясь в мир. Не вечности он, вечности бытие он имеет от Отца, но в мир он выходит всегда через Сына. И вот этот живой поток жизни от Отца через Сына в Святом Духе изливается в этот мир, и мы пьем от этой живой воды вечности. Причем образ воды, он не совсем образ. Можно сказать так, что вода обладает некоторыми свойствами, подражая Святому Духу. Понимаете, да, что вот в этот материальный мир это символ невидимых вещей. Вот жара сейчас, да, летом. Чего хочется? Воды, да? Причем какой? Прохладной, чистой воды, так? Действительно, почему? Потому что таким образом Дух Святой дает свой символ. Понимаете, тут обратная связь. Не мы, а Дух Святой называем водой по аналогии, так? А вода обладает таким свойством по аналогии с Святым Духом. Потому что Дух Святой первичнее воды, понимаете, да? Он сотворил всю воду мира вначале. И вот, и действительно, Дух Святой, когда он действует на людей, он действует как некая прохладная сила, прохладная вода, которая утоляет раздражение сердца человека, которая омывает дух человека. Я думаю, каждый человек мог почувствовать во время молитвы, во время таинств, да, вот это таинственное действие Святого Духа, как этой таинственной воды, которая, вливаясь в сердце человека, вычищает его от всех скверн и делает его таким как бы прохладным, да, при этом горячим. Вот интересный такой парадокс. Некоторые говорят, вот, когда люди не знают, не посвящены в тайны, они говорят, ну как же может быть? Дух Святой, Бог называется и водой, и огнем одновременно, так? Бог говорит, я огонь поедающий, там, да, всякую нечистоту. Вот, я там теплота, вот, и мы поем даже в Акафисе, Иисус теплота, любимая грей меня, да, согрей меня. Но при этом одновременно мы говорим, что Дух Святой прохладный. Как он вода прохладная. А на самом деле противоречия никакого нет. Бог, он прохлаждает нас от страстей и разогревает дух огнем любви. Это разный огонь, понимаете? И разная прохлада. В отличие от сатаны, которая разжигает людей тоже огнем зла, огнем страсти, да, и сковывает льдом ненависти одновременно. То есть такой тоже парадокс, но только в злую сторону вывернутый. И вот, что дальше видел пророк Иезекииль? И вон, и тогда тот муж пошел на восток, то в руке он держал шнур, и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000, и повел меня по воде. Воды было по колено. Еще отмерил 1000, и повел меня, и воды было по поясницу. Еще отмерил 1000, и тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть. А переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. Что это означает? То есть сила этой воды увеличивается. Понимаете? Благодать Божия, и она не оставляет нас на одном уровне, так? Она ведет человека к большим и большим глубинам, глубинам божественной жизни. Вот, и доводит до таких пределов, где человек уже не может сам идти. Нужно уже плыть. Когда человек должен полностью отдать себя в руки Творца, да, и плыть по его воле. Вот. До этой границы ангел довел Иезекииля, а дальше не повел, потому что было еще рано. Еще не было искупления тогда. И вот, и когда я пришел назад, и вот на берегах этого потока много было деревьев по ту и другую сторону. И сказал мне, эта вода течет на восточную сторону земли, сойдет в равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. То есть здесь идет речь о чем? О какой воде? Если мы формально с вами приведем карту, по карте Иерусалима посмотрим на восток, мы увидим, что там есть совсем рядом море, буквально 60 километров оттуда. Что это за море? Нет, мертвое. Мертвое море, да? Море зла, которое есть в этом мире. То есть проклятое море. Море греха, можно сказать. Так, квинтэссенция греха. Море, где нет жизни. Потому что это море над проклятыми городами плещется. Вот. И сказано, что вода войдет в это море. И море сделается здоровым. То есть Божья благодать, она вымоет зло с этой планеты. Планета будет очищена от зла полностью. И дальше сказано, растения, которые там, деревья, которые растут, и деревья жизни. Там будет много деревьев жизни, не одно дерево, как было в раю, да? И дальше сказано, И всякое живущее существо, и присмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо. И рыбы будет весьма много, потому что куда войдет эта вода, и вода в воды в море сделаются здоровыми. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять вокруг него рыболовы от Энгади до Иглаима, и будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как большое море рыбы будет весьма много. Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли.